Глава 18. «Ну, рассказывай», — произнес папа, когда заварил свой травяной чай и поставил его передо мной в чашке. «Мы уже полчаса как дома, и я сижу в кухне на табурете, подвернув под себя ногу, и смотрю в окно на аккуратный садик из абрикосов и вишен папы. Весной тут очень красиво. Это сейчас деревья серые и под толщей снега. Отец сел рядом со мной за стол и посмотрел на меня. «Я пока у тебя поживу», — ответила я, взявшись руками за чашку. — Спасибо за чай. — А что случилось с твоей подругой, у которой ты жила? — задал следующий вопрос отец. — Отсюда же далеко ездить? — Я ненадолго. Квартиранты съедут, и я перееду к себе обратно. А подруга? Больше не подруга. — Почему? — Она меня предала и обманула. Я не хочу с ней общаться. — Да, это неприятно, — покачал отец седой головой. — Нельзя лгать друзьям. Что ж, поживи, конечно. Я тебе всегда рад. Просто волнуюсь, что будешь уставать от дороги на работу и с работы. Ничего, пап, улыбнулась я ему. Прорвемся. Все будет хорошо. Успокаивала скорее себя, но заодно и его тоже. Как самовнушение. Еще бы поверить самой. Ну, где же Марат? Спросил папа, и от этого имени в сердце ёкнуло. Мне казалось, он готов решать твои проблемы. Тихонько вздохнула. Как много упоминаний о нем. Отец же ничего не знает. Тебе казалось, — ответила я. А ты ему позвонила? Сказала, что осталась без крыши над головой? Нет, пап, — ответила я с легким раздражением в голосе. Я не думаю, что сейчас его это будет волновать. Отец вгляделся в меня более внимательно, а потом сказал. Так, ну-ка выкладывай все как есть, Ангелина Павловна. Что ты мне тут шарады сыплешь? Уж отцу можно сказать. Я ведь переживаю. А что неладное с тобой, я без слов вижу. Так уж успокой отца. Объясни нормально, что произошло у тебя. Может, я смогу тебе помочь? Ну вот, уже по имени-отчеству назвал. Значит, мне не отвертеться. Впрочем, отец точно не побежит докладывать обо всем Марку. Марат уехал, пап, — ответила я. Как это? — уставился на меня он. Куда? А ты? В США. А я в его планы не входила. «И что, даже не позвал тебя?» Мне было не особо приятно говорить с ним о Марате. Я ни с кем не хочу о нем говорить. Дался ему этот Марат. Позвал. «И в чем проблема?» Пожал плечами отец. «Тебе надо строить свою жизнь, карьеру». «Ну, он не предлагал мне ничего конкретного», замялась я с ответом. «Но как я должна объяснить отцу, что меня пригласили в качестве любовницы и работника, но не более того?» Но, кажется, папа прекрасно понял, о чем я сказала. «А что предлагал?» — спросил он. «Работу», — ответила я, умолчав о роли любовницы. «Этого мало? Почему ты не приняла его предложение?» «Я никуда не поеду», — твердо сказала я. Еще вечером в порыве отчаяния сама хотела звонить Марату и принять его предложение. Но сейчас вспомнила, как и что он говорил, и передумала. Пусть любовниц ищет других. «Подожди!» «А что ты от него хотела услышать?» — обратился ко мне папа. «Сколько вы знакомы?» «Мало, можешь не отвечать. Если бы он тебе сделал предложение руки и сердца, ты бы поверила?» Задумалась. «Представить себе такое сложно и действительно как-то не укладывалось по отношению к моему бывшему начальнику. Я и сама понимаю, что это из-за разряда фантастики, но все равно слова о любовнице меня задели тогда и задевают сейчас». «Нет», — честно ответила я. «Марат не тот человек, который так скоропалительно принимает решения. Он слишком ревниво относится к своей свободе, а я пока не на том уровне отношений с ним, чтобы звать меня замуж». «Вот именно», — кивнул отец. «Он предложил тебе все, что мог на данном этапе. Скорее всего, у вас переросло бы в нечто большее. Нужно только время. И денег бы заработало». «Почему ты считаешь, что переросло бы?» — задумчиво спросила я, выражая в голосе недоверие к этому высказыванию отца. «Потому что я видел, как вы смотрите друг на друга», — ответил он. «Нет, милая, это не игрушки. Это любовь, ее начало». «Папа, да какая любовь?» — вспыхнула я. «Он же не знает, как и что между нами происходило, иначе бы не говорил такие глупости. Но не стану же я рассказывать ему, как он обманом получил меня в свою постель, что предлагал мне приложением к работе секс. Он любит только одного человека — себя». «Мне так не показалось». «Значит, тебе неправильно увиделось». «Упрямая». Повисла неловкая тишина. Мне продолжать этот разговор не хотелось. «А еще не поехала из-за меня, да?» — сказал он тихо, через паузу. Подняла на него глаза. «Ну, а как я его брошу?» «Не вини себя, пап. Я не маленький ребенок, Лина», — упрекнул он меня. «Я справился бы и сам. Не нужно ставить на себе крест из-за меня». «А как же закончившийся не вовремя баллончик?» — спросила я. «Забыл?» Папа снова замолчал. Ему очень тяжело, что из-за состояния его здоровья я не могла воспользоваться шансом поработать за границей. Знаю, что он чувствует себя неполноценным, но не знаю, как его утешить. Просто обняла его, поцеловав седую макушку. «Пап, я так решила. Я остаюсь», — сказала я ему, прижимаясь к нему и успокаиваясь от родного тепла. «Жить вдали от дома, от тебя — это не мое. Я же уже была там. Чужая страна и люди меня совсем не радовали». «Есть и еще причины, почему ты отказала Марату?» — спросил так, словно говорил не о работе. Он понимает куда больше, чем я произношу вслух. «Да, пап, есть». «Может, нет ничего нерешаемого?» «Есть». «Не поедешь?» «Нет». «Упрямится». «Я так решила. Все, спокойной ночи. Не вставайте рано». Ушла с кухни, чтобы больше не давать возможности ему бередить мои раны. Да и вставать действительно очень рано. «Не пожалей, глупая», — услышала я вслед. «Не буду я жалеть. С чего бы? Он мне не жених и не муж. Никто никому ничего не должен. У меня своя жизнь, у него своя». Так было с самого начала. И мы оба понимали, что нам не по пути. Поддались страсти. Вот о чем я в самом деле жалею, но ни о чем более. С момента, как я съехала от Любы, прошло 2 недели. Квартиру мою освободили. Мы с папой навели там генеральную уборку, и я вернулась домой. С разбитым сердцем и мечтами, словно побитая собачка. Но ничего, выживу. И не в такие передряги попадала. Гораздо больше меня беспокоила работа. Марку я снова объяснила, что сближаться не намерена, и он вроде бы принял мою сторону. Но все равно в покое не оставлял. Постоянно предлагал подвести меня вечером, а на столе я нахожу цветы, шоколадки, кофе. Иногда в двойном экземпляре. Кажется, Вадим тоже активничает. Я боялась, что он начнет меня зажимать в кабинете, но он только смотрел. Мог дотронуться до руки, но не больше. Я все не понимала причин его прохладного поведения. Ведь непродолжительное время назад он так напирал, а теперь будто ждет чего-то. Его энергетика, в которой, очевидно, сквозило агрессивное сексуальное влечение ко мне, очень давила почти физически. Позже стало ясно, почему. С ним с севера приехала его жена. Она постоянно заглядывала к нему и стала делать это чаще, когда увидела меня. Решила контролировать своего похотливого муженька. Однако моя радость закончилась, когда жена Вадима уехала домой решать какие-то дела, связанные с их переездом сюда. Тут и началось все самое веселое. После очередного подписанного контракта Вадим поднялся на ноги и приблизился ко мне. Ощущать его рядом мне не хотелось, и я попыталась отойти на шаг назад, но врезалась в письменный стол. Он тут же ловко поймал меня в капкан рук. «Ну, чего пихаешься? Красивая». Его словно забавляли мои попытки избавиться от этих объятий. «Ты мне кое-что должна. Зря я тогда, что ли, пороже из-за тебя получил». «И правильно получил», — высказала я ему, потерпев неудачу в борьбе с ним. «Жена за порог, а ты во все тяжкие? Тебя не должны касаться мои отношения с женой», — ответил он, притягивая меня к себе еще ближе и вдыхая запах волос. «Тебя должна волновать твоя работа. Ты же не хочешь ее потерять?» Еще целый месяц до возможности уволиться самостоятельно без выплаты неустойки. Вадим блестяще использует мое зависимое от него положение и просто издевается сейчас. «Не хочу, конечно», — ответила я. «Но и унижение я терпеть не стану. Отпусти, Вадим! Отпусти же!» — надавила на его руки, которые, впрочем, он не собирался убирать. «Нас отправляют в командировку. Тебя и меня. Завтра». Мужские руки сжали мою талию так, что я даже ухнула. «Поедешь и будешь делать то, что я тебе скажу. Может, я подобрею и оставлю тебе это место». «Я не буду с тобой спать!» Уже на грани истерики кинула ему в лицо. «Что так?» — усмехнулся он. «С предыдущим же генеральным директором спала? Чем я хуже?» Встретилась с его глазами. Слезы душили и бежали по щекам. Как же унизительно! Какое его дело, с кем я спала? Уже весь офис знает. Даже Вадим из другого филиала. «Нет! Отпусти!» — повторила я, снова изо всех сил надавила ладонями на его грудь. «Ну, иди, иди!» Он выпустил меня и оперся о стул. Его лицо оказалось ровно напротив моего. «Если не поедешь, считай, что ты уволилась со всеми вытекающими. Поняла?» «Поняла», — ответила я враждебно, отвернувшись от него. «Сучка», — отметил этот жест Вадим. «Гуляй тогда пока что». На негнущихся ногах вышла из его кабинета и пошла в уборную. Умыла лицо прохладной водой и взглянула на себя в зеркало. «Ну и что мы будем делать, Ангелина?» «У меня есть я и мое отражение. Мы справимся. И, кажется, выход из этой ситуации возможен только один». Вытерла слезы, закрутила краны с водой и отправилась обратно к кабинетам руководителей. Постучала в одну из дверей. «Марк!» — заглянула я в дверь. «Можно с тобой поговорить?» Он поднял голову и махнул рукой. «Да, заходи, конечно. Мне, правда, идти надо, но если быстро, то выслушаю». Я села напротив его стола, сплетая пальцы между собой и не зная, как ему сказать о своей проблеме. Я боюсь и его реакции тоже. А если он пойдет бить морду Вадиму? Так ему и надо, конечно, но я не хочу очередного скандала, который может разразиться из-за моей персоны. «Так, ты что, плакала?» Придвинулся он и вгляделся в мое лицо. Потом нахмурился. «Немедленно говори, кто тебя довел до слез». «Марк, ты знаешь, что я не люблю просить и не пришла бы к тебе, если бы не оказалась в безвыходном положении». Говорила я больше своим рукам, чем ему, изредка бросая на него, вероятно, затравленные взгляды. «Да, да, знаю», — отмахнулся он от моих причитаний. «Ближе к делу, Соболевская». «Можешь меня перевести в свои секретари или в любой другой отдел?» «Я это не решаю», — ответил Марк. «Могу попросить только Вадима, но не факт, что он тебя отдаст. Найти тебе замену непросто». «Просто дело в том, что у меня и возникли сложности с Вадимом», — сказала я осторожно. «Точнее, они идут еще с поездки с Маратом». «И что тогда произошло?» — впился в меня глазами Марк. Он был очень напряжен, словно готовился к прыжку прямо из-за стола. Видимо, он уже догадался, о чем я хочу сказать. «Вадим, он... Черт, ну как в таком унижении признаваться другому мужчине? Марку! Но у меня нет иного выхода. Он настаивал на интиме и делал это так некрасиво, что Марат с ним даже подрался. Вадим хотел меня заставить, и сейчас тоже». Он не дослушал. На последних словах Марк вскочил на ноги, опрокинув разные мелочи со стола, и устремился к выходу. «Тварь!» — только и услышала я. А он скрылся за дверью.